«И как, догнал?» «Нет», — ответил сильно поникший мальчишка в теле взрослого. «Сириус», — грустно и спокойно сказала я, — «единственное твое достижение, хоть как-то связанное с Гарри Поттер, это что ты не сдох за те 11 лет», — сказала я, — «большего ты за всю свою жизнь не добился, а если бы не я, ты бы так и продолжал валиться на нарах до сих пор. За всю свою жизнь ты только издевался над школьниками, удрал из семьи, бросив все, что родственники нарабатывали и собирали столетиями, а потом бросил свою крестницу, что в конце концов привело к ее смерти. Но когда тебе в очередной раз помогли и вытащили из существования столь ужасного, что недолго и умом тронуться, ты вдруг встал на дыбы». Сириус стоял, понурив голову и спуская шлейф тяжелых эмоций. «Ладно, пошли, проведу тебя на косой переулок». «А почему туда? А куда? Ну не знаю. Короче, давай пошли, я тебе не такси и времени у меня нет с тобой тут заниматься». Схватила его за руку и вывела на косом переулке, отключив на его браслете связь со мной и убрав защиту. «Значит, смотри, с твоего браслета я все убрала, там теперь только вот этот костюм, что на тебе сейчас. Связи и защиты там больше нет. Банк вон там», — я указала на белое здание. «Иди, снимай себе деньги и живи как хочешь. Палочку себе купишь, ну или не купишь, меня это уже не волнует. Прощай». Вернувшись в свой дом, я присела и снизила важность всех знаний и ощущений о Сириусе в своей памяти. Я так всегда делаю, когда хочу пригасить негативные воспоминания. Теперь знание о нем у меня будет, но оно будет настолько неважным, что я про него и вспоминать не буду. После ажиотажа новогодних праздников, дети вернулись в замок с новыми силами и к новым преподавателям. Такой глобальной смены преподавательского состава Хогвартс не знал уже больше 100 лет. Сменились профессора трансфигурации, зельеварения и зати. Что самое смешное, оказалось, что Трелани тоже уволилась. Хотя я ее и не собиралась хоть как-то трогать, но в любом случае, ее предмет просто упразднили. Директор хотел с какого-то перепугу протащить на ее должность кентавра, но такую дурость попечительский совет счел новогодней шуткой и сказал директору не заниматься всякой ересью, а вместо этого предмета нанять нормальных преподавателей на освободившиеся места и добавить уроки магического этикета. Из менее значительных новостей, связанных с замком, было всего две. Одна, которая прошла громко и с помпой, а о второй никто, кроме Дамблдора, и не узнал. Во-первых, распределяющая шляпа перестала работать. Вот просто взяла в один день, задымилась и теперь была обычной шляпой, без магической начинки. Директор даже вызывал людей из отдела тайн. Они водили хороводы вокруг артефакта 2 дня и так ни до чего и не дойдя, плюнули на это дело и решили, что школьники и сами распределятся на факультеты по своему желанию, да и давно уже пропал сам смысл этого распределения. Ведь нет больше факультетов, каждый из которых имел разную направленность, и распределение уже давно не ведется по склонностям магического дара, как раньше. Так как большая часть направлений, использованных в изготовлении шляпы, такие как некромантия, демонология и магия духа, сейчас входит в список строго запрещенных, новый такой артефакт построить не представляется возможным. Ну а вторая новость касалась лично Дамблдора. У него пропали все ментальные способности. Ну точнее, как пропали. Теперь каждый раз, как наш старичок-шалунишка пытается пошарить в чьей-то голове, ну там закладок поставить или память прочитать, он получает заряд бодрости, схожий с Круциатусом, и головную боль на целый день. Бедняга даже воспоминаний в Думосброс перенести теперь не может. Наш Гиндальф, конечно, примерно понял, кто это ему так подсобил, но тихо скрипел зубами, ну в смысле теми из зубов, которые там еще остались, и даже не мяукал. Он уже примерно понял мою силу и мои умения. Так вот, один раз мяукнешь, просыпаешься, а голова в тумбочке, отдельно от туловища. Так что старичок обиделся и затих. Он даже почти свою башню и не покидал. А куда ему идти? В Визингомате его особо видеть не хотят. В МКМ вообще опасно ему теперь соваться. А так он больше особо никуда и не ходил в последнее время. Все его друзья-активисты и борцы неизвестно с чем вдруг как-то резко исчезли. Даже и поговорить ни с кем. Вот и разговаривал с Фениксом. Рассказывал ему свои истории и горести, а тот курлыкал в ответ. Глава 11. Духовные прорывы и душевные порывы. Ранним субботним утром мы сидели в моем мире на специальной площадке для медитаций. Пейзаж был просто захватывающий. Горная вершина сверху как бы сплюснута, и на этой плоскости раскинулась большая, деревянная беседка. Открытая терраса смотрит на лес, долину и спокойное озеро вдали. В этот раз на моих занятиях присутствовали все, кто захотел учиться. Рядом со мной сидел Энтони, с другой стороны сидели Гермиона и Элоиза. Близняшки Патил и Невилл с Джастином находились чуть дальше. Сегодня мы с вами будем пробовать тренировать и развивать ведение большей мерности, так как ваше обычное человеческое тело не оборудовано органами ощущения больших мерностей. Я буду показывать вам, как это выглядит, и вы постепенно будете тренироваться. Гермиона подняла руку как прилежная ученица. Да, как ты будешь нам показывать, и что мы сможем воспринимать без тела. Не могла бы ты дать более детальное описание? Конечно, ответила я. Мое настоящее тело имеет гораздо большую мерность, чем 3. Поэтому, взяв ваше тело и аккуратно приподняв его над этим трехмерным миром, я могу вам показать, как это выглядит. Начал рассказывать я. Опишу это так. Представьте плоскость. Двухмерный мир, и на нем живут плоские человечки. А я беру этого человечка и приподнимаю над поверхностью. Только в нашем случае я не ваше физическое тело приподниму. У него нет возможности видеть больше 3 измерений, а ваше астральное тело. Оно воспринимает все в виде энергии. Сами эти упражнения для того и предназначены. Это первый этап. Для того, чтобы нам духовно развиваться, надо видеть, куда идти. Вначале мы разовьем зрение с большей мерностью, потом разовьем более глубокий взгляд на разные планы реальности. Ментальный план, астральный план и т.д. После этого, мы хоть будем видеть, что и как мы делаем, и тогда у кого-то быстрее, я взглянула на Энтони, у кого-то медленнее, пойдет накопление энергии, необходимых для перехода. Есть вопросы? Дети молчали и ждали. Хорошо. Теперь техника безопасности. Ребята, для того, чтобы вас поднять, мне надо будет к вам подойти, то есть я буду близко. Говорю сразу, мое настоящее тело больше этой планеты, и оно очень насыщено энергией во всех спектрах. Как только я вас вытащу, вы это очень хорошо почувствуете, услышите, увидите, унюхаете, не знаю, кто как. Я изо всех сил постараюсь убрать энергию и спрятать ее как можно больше и обращаться с вами очень нежно. Пожалуйста, успокойтесь, расслабьтесь и войдите в медитацию. Очень прошу вас не дергаться и не делать никаких резких движений. Я вас буду держать. Запомните, я обещаю не причинять вам никакого вреда, но, если вы сами начнете биться в моих объятиях, я вас просто выпущу, и вы вернетесь обратно в тело. Инструкции понятны? Нестройный гул голосов подтвердил готовность. Первый раз, я продержу вас в этом пространстве 2 минуты. Постарайтесь запомнить как можно больше ощущений. После этого, я вас отпущу, вы спуститесь обратно и соединитесь снова со своим физическим телом. Итак, начинаем медитацию покоя, как мы с вами учили в позапрошлую субботу. Спустя 2 минуты после начала медитации, я подключила плетение, которое углубило транс у моих учеников, потом запустила временное впадение в кому и отсоединение физического и астрального тел, подошла поближе и, аккуратно обхватив всех учеников своими руками, приподняла их строго вверх по 4-й координате и оставила так висеть. В моих руках дернулся только Невилл, но тут же вспомнил мои наставления и затих. Оставив их повисеть ровно 2 минуты, я аккуратно опустила их обратно и они соединились со своими физическими телами. Я улыбалась и осматривала очнувшихся, ошарашенных детей. Это просто замечательно, что они пока еще дети и имеют очень гибкую и приспособляемую психику. «Ты, Бог?» – задала вопрос Гермиона. «Я ощущала такое. Это просто не передать словами. Таких слов просто нет. Нет, что ты. По вашим классификациям, я больше подхожу к понятию демиург. Хотя это не точно. А почему? Что почему? Почему не Бог? Да. Ну, с этим понятием вообще очень много сложностей. В разных мирах разных сущностей называют этим понятием. Например, Богом могут вдруг назвать очень сильного мага, особенно простые люди. Да, они такому магу даже поклониться начинают. Могут статуи строить, жертвы приносить. Ну или вот представь, прилетают в какую-то средневековую Европу инопланетяне на космическом корабле, намного более развитые в техническом плане. Их тоже будут воспринимать как богов. Дальше, это может быть просто эгрегор. Вот в вашем мире есть несколько таких. Это неразумная сущность. У него только 2 цели – поглощать и разрастаться любыми силами. Есть еще миры, в которых живут так называемые божественные паразиты. Они потребляют энергию веры своих приверженцев. В основном они что-то делают для своей паствы и хоть как-то им помогают только в самом начале своего становления. Это так называемые чудеса. А кто ты тогда на самом деле? Да просто представитель одной из рас Вселенной. просто более развитая и более энергетически наполненная, называется Аталы. Кстати, у вас известны атланты, может, какая-то связь и есть, не проверяла. Обалдевшие после практики дети слушали, затаив дыхание. Улыбнувшись, я вскочила на ноги и громко крикнула: «Кто хочет вкусного мороженого, за мной!» И проводила всех в обеденный зал с накрытыми десертами, мороженым и напитками. Дети мгновенно разбежались по залу и, похватав стаканчики с мороженым, выбежали на улицу. Остался со мной только улыбающийся Энтони. Он пристально смотрел на меня. «Тони?» – спросила я. «Я не знаю, как сказать. Мне я никогда не думала и как, но это же...» Покраснел он весь, даже уши стали бурыми. Я быстро подошла к нему, обняла его двумя руками и коснулась его губ своими. Долгий поцелуй длился и длился. Отстранившись, чтобы отдышаться, Энтони смотрел на меня осоловевшим взглядом. «Да, я согласна быть твоей девушкой. Нет, не помешаешь. Нет, не надумывай себе всякого. Да ты мне тоже очень нравишься. Да, я тоже влюбилась. Да, читаю твои мысли. Ну а что остается делать? Ты такой стеснительный и такой галантный джентльмен. Пока соберешься с мыслями, целый год пройдет. Зачем нам себя мучить? Я же эмпат, ты помнишь? Для меня твои чувства так же ясны, как и свои собственные. Зачем тебя изводить метаниями? Я тебе просто скажу. Я тебя люблю», — говорила я, целую его после каждого слова. «Но я же, мне же хочется, а ты? Эх, да, я знаю, что ты нормальный, здоровый мужчина, и тебе хочется секса. Ну вот что ты стесняешься, ты же подросток, да у тебя самый пик гормональной перестройки. Конечно же, тебе будет очень хотеться красивую и привлекательную девушку. Это абсолютно нормально, не стоит этого стесняться. Говорю прямо и открыто, с сегодняшнего дня ты переезжаешь ко мне в мою спальню, и да, мы будем заниматься сексом столько, сколько ты захочешь, и да, я сама тебя хочу, хочу, как женщина. Но ты же говорила, что в одном мире ты рождалась мужчиной, я помню, ты рассказывала». Схватился за последнюю надуманную причину он. «Это типа из разряда глупых отмазок, Тони». Я перенесла нас в спальню, толкнула его на свою кровать и сказала: «Да я за столько тысячелетий кем только не была, и мужчиной, и женщиной. Я, блин, была бесполым разумным кристаллом и даже жила в мире, где разумные имеют не два пола, мужской и женский, а шесть. Можешь себе представить?» — улыбнулась я. «Так, что твоя отмазка не пройдет». Я села на его пах своей попкой и, взяв его руки в свои, просто положила их на свою грудь. «Я просто умираю, как хочу почувствовать твой член в себе». Он инстинктивно сдавил мою грудь, а я дала сигнал на наши браслеты, и одежда с нас исчезла. Видя его член, стоящий просто каменным колом, я приподнялась и ввела его в свою киску, и после двух движений он тут же кончил. Я продолжала двигаться, а он мял мою грудь и соски. На этот раз я целовала его с языком, и в этом нашем поцелуе была сосредоточена нежность, пережигавшая первичную страсть. Продолжив двигаться, мы дошли до пика еще три раза. Залив меня своим семенем до упора, Энтони расслабился. Я уменьшила свой вес почти до нуля и прилегла на чуть задремавшем парне, чтобы ему не нужно было двигаться. Сконцентрировавшись на любимом, я начала выводить концентрированную энергию любви прямо на него. Улыбаясь во сне, Тони обнял меня еще крепче и прижал меня к себе. Моему любовнику хватило всего полчаса, чтобы отдохнуть, и, открыв глаза, он обнаружил мое улыбающееся лицо прямо напротив своего. «Так это был не сон?» – спросил он. «Твой член до сих пор находится в моей киске. Так что нет, не сон», – рассмеялась я. Тони двинулся внутри меня, срывая с моих губ томный стон. «Знаешь, что я сейчас хочу?» – спросил он. «Я не читаю разум семьи и людей, которым доверяю, так что нет, не знаю». «А что?» – сделала я большие глаза. «Это ведь явно что-то связанное с сексом, я чувствую твое желание». «Ах, ох, да». Он двинулся во мне еще несколько раз и затих. «Ну что же это может быть? Хочешь, я надену сексуальное белье?» Он мотнул головой. «Хм, нет, может, тебе нравится латекс?» Его глаза расширились от удивления. «Нет, ну а что, хочешь меня отшлепать?» Он смотрел на меня с откровенным ужасом. «Ты хочешь, чтобы я тебя отшлепала?» — округлила глаза я. Он посмотрел на меня некоторое время и ответил: «Ты же просто шутишь, верно? Хи-хи, ты так забавно реагируешь. Ах, да, глубже, еще». Улыбнулась я на его проказы после нескольких движений его члена внутри меня. «Ну скажи уже, не томи, я так тебя хочу, а ты мучаешь бедную девушку. Я хочу принять ванную с тобой. Тогда неси меня прямо так на твоем члене, я с тебя не слезу». рассмеялась я, поднявшись вместе со мной он, обняв меня, пошел прямо из двери моей спальни прямо по коридору. Так как я была очень легкой, на каждый его шаг я подлетала и опускалась опять на его член. Ох, ха-ха, да, еще, ох, как же мне хорошо. А куда мы идем? Где ванная? Ох, если не остановишься, то никуда. Я просто, ох, не могу сконцентрироваться на заклинании портала. Ох, еще, глубже, любимый. После еще нескольких движений Тони замер и прислонил меня спиной к стенке, войдя еще глубже. «Ах, я кончаю!» – закричала я, прижимаясь к нему и бешено скача на его члене. «Да!» Громкий стон оргазма эхом заполнил мой дом. Я тряслась на руках моего любимого в оргазме, ощущая, как в меня вливается очередная порция его семени. Замерев, он тяжело дышал, и моя голова устроилась на его плече. Я обнимала его руками и ногами и даже не думала никуда слезать. Очнувшись, я снова поцеловала его, сказав: «Ну что, может, в задницу эту ванную или все-таки пойдем?» «Давай пойдем», — улыбнулся он и еще раз поцеловал меня. Я открыла портал на полянку у кристально чистого озерца с маленьким водопадом теплой воды. «Вот видишь камень», — указала я пальцем на камень с длинной шкалой. «Да, это температура воды в озере и управление. Можно включить как джакузи, можно добавить моющее средство прямо в водопад. Ну, в общем, если приложишь руку, управление синхронизируется с твоей аурой, и ты сможешь управлять всем мысленно». Тони хитро ухмыльнулся и спросил: «Кстати, да-да», осторожно ответила я, «кто-то только что упомянул что-то про задницу». Я улыбнулась и, хитро прищурившись, ответила: «Ну, я даже и не знаю, и кто бы это мог быть». Тем временем он заходил в озеро вместе со мной. Не говоря ни слова, он вынул свой член из моей киски и тут же задвинул густо смазанный своей спермой член мне в попку. «Ах!» – чуть вскрикнула я от небольшой боли, которую я тут же выключила и выкрутила на максимум сексуальную чувствительность эмулятора тела. «Я хочу чувствовать все...» – орала я так громко, что слышали, видимо, все окрестности. На первой же минуте я начала испускать огромный поток энергии любви, и вдруг я почувствовала робкий отклик. Он смог, а это первый этап, и как быстро. Мы сидели на веранде и пили чай. Я сидела у Энтони на коленях и рассказывала ему: «Ты не понимаешь, ты прорвался, ты смог. Это просто нереально быстро. Ненадолго, всего на секунду, но ты смог. Да что в этом такого? Что такого? Что такого?» Я вскочила с его колен и начала бегать по веранде из стороны в сторону. «Просто чтобы ты понимал, обычно этот этап берет не меньше нескольких лет. Мы с тобой занимаемся меньше года. Понимаешь, теперь, каждый прорыв – это овладение и подстройка под абсолютно новый тип вибрации и новый тип энергии. Это как? Это как?» От напора чувств я даже не знала, что сказать. «По сложности это, как если бы ты вот прямо сейчас отрастил себе хвост и почесал им за ухом», – сказала я, тут же отращивая белый пушистый хвост, почесав им за правым ухом. Я остановилась, и мой хвост застыл в знаке вопроса. «Понимаешь», — уставилась я на Тони. «Ахахахаха, я не могу, ты сейчас так забавно это сделала», — засмеялся он. «Ахаха, и твой хвост». Я остановилась и с недоумением повернула голову к своему хвосту, стоящему знаком вопроса. Знак вопроса развернулся и указал на меня, как бы спрашивая: «Чей не так? Ха-ха-ха-ха-ха, ой, не могу, я сейчас умру, покусаю». Грозно свела бровки я. «Я ему серьезные вещи говорю, а он ржет как конь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, хвост. А-а-а, не могу», — продолжал ржать этот р-р-р-р-р. Я мгновенно превратилась в белую пантеру и, снова максимально облегчив себя, кинулась на этого юмориста. Обняв шокированного парня, я начала вылизывать его лицо своим длинным, шершавым языком. «Тфу, эй, ты что творишь?» — спросил он. «Как что?» — ответила ему моим голосом пантера. «Я тебя пугаю, эр-эр-эр-эр. Вот, будешь знать, как ржать надо мной». «И вообще, я обижена в лучших чувствах», — продолжила говорить пантера моим голосом, картинно приложив правую лапу к груди. «Только тщательное почесывание моей шерсти поможет исправить эту вопиющую несправедливость и сумеет загладить». Пантера картинно свела бровки и закатила глаза, как бы вспоминая. «Загладить сумеет, как же это вот вспомнила». Пантера перевела глаза на парня и проговорила: «Сумеет загладить несоизмеримо мелкую часть твоей величайшей вины. Вот, короче, гладь давай». И пантера улеглась прямо парню на колени, свернувшись в удобный клубок. Парень в шоке начал меня гладить. «Это просто охренеть. Говорящая пантера, и я ее глажу», — продолжал он гладить мою шерсть. Огромные, распахнутые глаза так и продолжали неотрывно наблюдать за мной. «Ой, ну, пантера, ну, говорящая, Я же тебе рассказывала, я энергоморф, могу хоть в дракона превратиться. Да не, ну я в шоке, пантера. Это выглядит просто крышесносяще, когда пантера с тобой разговаривает. Да, ты лучше подумай, что сегодня ты трахнул демиурга. Вот это реально повод похвастаться. Я, больше даже от ступора выдавил из себя Тони, даже его рука замерла. Ну да, ты, разве есть сомнения, у меня если что до сих пор и киска, и попка залиты твоим семенем. Мурр, расплылась я в неге. Парень так и продолжал сидеть в каком-то чувственном ступоре, наконец-то осознавая, что мы делали и чем занимались. Ты, кстати, чеши, чеши, не отвлекайся, сказала я. А он, так и продолжая медленно осознавать ситуацию, стал размеренно чесать мою спину, а я разомлела и стала тарахтеть, как кошка. Но долго так продолжиться не могло, вышиб нас из сонной неги вызов от Гермионы. Я зевнула, перетекла из пантеры обратно в свой облик и заодно переоделась в свое любимое розовое платье и включила видео. На нас смотрели Гермиона, Элоиза и Пенелопа. Нет, они именно смотрели на нас. А куда это вы запропастились, что вас нет так долго? Растягивая слова, проговорила Гермиона, а другие девочки очень внимательно оглядывали нашу позу и делали какие-то выводы. Мы тут думали, у тебя телевизора или чего такого нет. Сегодня суббота, выходной, может киношку посмотреть какую? С большим подозрением уставились на нас девочки. И почему это Энтони тебя обнимает? Неужели? Ну наконец-то он решился. Ой, девчонки, я теперь девушка Энтони. Да ты что, и как? Мгновенно заинтересовались подруги. Ох, просто замечательно, ответила я, мечтательно закатывая глаза. И вы все это время в шоке уставились на меня все трое. Да, улыбнулась я, вы знаете. Сейчас, погоди один момент. Она отвернулась куда-то в сторону и крикнула: «Девочки, идите скорее сюда!» Повернувшись в мою сторону и дождавшись, когда подбегут остальные, она сказала: «Ну-ну, говори, да это просто улет, только за сегодня мы аж 7 раз мхахахахаммм». Начала я говорить через закрывающую мой рот руку Энтони. Парень был красный как рак и просто не знал, куда себя девать. «Девчонки, мы вам перезвоним чуть позже», — быстро проговорил он, а я, глянув на него, оборвала связь. «Ты чего творишь?» — спросил он. «Не бойся, успокойся, сфокусируйся на мне, любимый», — улыбнулась я. «Пойми, люди вокруг нас не идиоты. Те, кто являются нашими друзьями, высокодуховные и высокоинтеллектуальные личности. Да ты же сам видел, они только на нас посмотрели и уже сложили 2+2. Да только посмотрев на наши довольные рожи, сразу все понятно. Да надо быть слепым идиотом, зная нас, чтобы не понять. Зачем же обижать друзей недоверием? Разве мы сделали нечто запрещенное или предосудительное?» — сказал я, обняв и поцеловав его. «В большинстве миров так сильно на отношения внимания не обращают. Почему-то именно тут абсолютно нормальные отношения между мужчиной и женщиной вызывают какой странный, нездоровый ажиотаж и шепотки. Пойдем, и распрями плечи, возьми меня за талию и обними покрепче. Я, твоя, ты, достоин, и никаких сомнений». Мы вместе встали, Тони обнял меня за талию и улыбнулся, но как-то вяло. «Хэймэм, все еще стесняются. Ты, кстати, когда пацанам хвастаться будешь, говори, что у нас было 10 раз вместо 7. Я подтвержу, если что», — заговорщически шепнула я ему прямо на ухо. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ой, ну ты даешь, хвастаться, ахаха». И так, смеясь и в хорошем настроении, мы прошли в дом к друзьям. Глава 12. Конец учебного года. Я сидела в гостиной Ривенкла перед небольшой стопкой писем. «Ну что, опять? Никак они не угомонятся?» — подскочила Ханна Эбботт. Я подняла взгляд на компанию Невилла, Ханна и Сьюзен Боунс. «Привет, ребята. Эй, не тронь». Заклинания паралича и телекинеза мгновенно остановили руку Ханны, потянувшуюся к письму, и не дали парализованному телу упасть. Подскочив к подруге и аккуратно, держа за плечи, отвернула от писем и сняла все ментоплетения. «Вот куда ты руки тянешь, голова бедовая, там на верхнем письме контактное зелье», — сказала я, беря в руки письмо и распечатывая его. «Сейчас посмотрим, по ком ты бы сохла, если бы коснулась этого письма», — сказала я. «Так, так, а кто это вообще? Первый раз вижу», — сказала я, и письмо в моих руках мгновенно сгорело. «Ну, в общем, по ком-то бы там сохло, даже не зная, в кого ты так влюблена», — посмотрела я на надувшуюся Ханну. «Ну не обижайся, тут народ какой-то слишком ушлый пошел. Предложение о помолвке сразу с зельем теперь шлют, видишь, до чего дошли, и не стесняются уже. А как же ты? Ты же его тоже в руки взяла? Ой, как же это? Что же это? Что же теперь будет?» Сделала я большие глаза. Девочки всполошились и зашушукались. «Ой, да не обращайте вы на нее внимания, зараза к заразе не липнет, она просто шутит», — сказал проходящий мимо Терребут, за что тут же получил затрещину. «Вот же ты обломщик, такую шутку испортил», — сказал я, «а я за справедливость». «И вообще, гения каждый норовит обидеть», — крикнул он из угла комнаты, куда отбежал от меня. Народ уже вовсю хохотал. «Да, с тех пор, как в «Пророке» опубликовали статью о том, что ты победила преподавателя в дуэли за 2 секунды, а потом еще про твою бесполочковую и невербальную магию, теперь тебе от женихов отбоя нет. И откуда только эта Скиттер берет информацию?» — сказала Сьюзен. «Да не то слово, достали уже. Причем, я думаю, большая часть самих женихов даже не догадываются о том, что они женихи. Это все их родители. Просто берут и шлют письма. А вдруг что выгорит? Да тут с зельями это уже не на авось», — задумчиво проговорила Хана. «Вообще-то как бы в приличных семьях так не принято. Да я даже такую фамилию впервые вижу, может, они и из неприличной семьи. Кто их знает», — ответила я. «Вы, кстати, как к экзаменам подготовились? Завтра ведь начало». «Да мы-то подготовились, а вот ты... Нет, у тебя вон до сих пор волшебной палочки даже нет», — хихикнул Невилл. «Вот не сдашь экзамены, что будешь делать?» Теперь хихикала уже вся гостиная. В этот момент к нам зашел профессор Флитвик и, узнав, по какому поводу веселье, тоже заулыбался, глядя на меня. «Ой, бедная я, бедная!» — картинно сложила руки на груди я. «Как же я без палочки-то теперь буду?» Я закатила глаза и воздела руки к небу. «Придется заканчивать первый курс неучим. Я настолько бездарна, что палкой махать у меня не выходит». Я прижала одну руку к груди, а вторую все так же держала воздетой вверх. «Вот приходится все то же самое делать без». Народ уже хохотал вовсю. Я подбежала к Флитвику и сказала: «Профессор, не дайте обидеть сироту, защитите от палочкового произвола». Флитвик хихикал вместе со всеми, хотя и не давал сбить себя с толку. Он уже довольно заметно вырос и теперь походил просто на очень низкого мужчину, а не на карлика. Еще год, может, полтора, и его рост достигнет изначально нормального для него уровня. «Мисс Поттер, как же вы без палочки-то теперь? Вот Вингардиум Левиасу сможете наколдовать?» — похихикивая, спросил он. Все столы в гостиной взлетели на полметра, повисели несколько секунд и аккуратно опустились на место. «Вот, это же без палочки. А с палочкой?» — спросил он, улыбаясь. Мое платье тут же превратилось в большое и пышное платье с турнюром викторианской эпохи, и на голове у меня возник чепчик, а в руках появилась хрустальная палочка. «Бипати, бапати, боп!» — воскликнула я и взмахнула палочкой, из которой вылетели красивые серебряные искры, обмотались вокруг стула, на котором сидел профессор, и приподняли его на полметра, а затем опустили. «Так лучше?» — спросила я, наивно хлопая глазками. «Хэймэм, какая-то неклассическая ведьма из вас получилась. А где остроконечная шляпа? Да и мантия должна быть». Я расстроенно потупилась, картинно шаркая ножкой по полу. «Я старалась. Шляпа есть, одна штука. Палка, вот она», — помахала я хрустальной палочкой. «Ну как же так, чем я не ведьма? Если серьезно, мисс Поттер, ко мне на экзамен вы точно можете не приходить. Вам я и так поставлю превосходно. Ура!» Я радостно подпрыгнула вверх на лету, переодеваясь в черное платье. «Профессор, вы лучший!» Я подбежала к нему и чмокнула в щеку. Народ в комнате веселился, особенно мои друзья, с которыми я занималась отдельно. К экзаменам они уже давно были готовы. В принципе, ничего там сложного нет. Учат хорошо, если одно заклинание в неделю, да и по другим предметам, не тяжело запомнить. Но все-таки дети есть дети, поэтому мы постоянно видели носящихся, читающих что-то прямо с 5-килограммового свитка на ходу и судорожно доучивающих что-то, в основном среди 5- и 7-курсников. «И что ты теперь будешь делать?» — спросил Энтони, заходя утром в комнату, где я полночи работала с таблицами и графиками. «В каком смысле?» — спросила я, расширяя кресло, на котором я сидела, притягивая Тони телекинезом и падая ему на колени. После утреннего поцелуя он задумчиво посмотрел на кучу голографических экранов со списками, графиками и фотографиями разных политиков. «Ну вот ты мне рассказывала, как ты решила проблему бандитов, психопатов и политиков. Мне нравится, как ты их в один ряд ставишь», — улыбнулась я. «Не отвлекайся», — сказал он и шлепнул меня по попке. «Ну все, что я говорила, это упрощенно, конечно, а углубленно, вон, видал, да?» — махнула я рукой на кучу голых экранов за спиной. «Ну вот я же и говорю, теперь нет продажных политиков», — подумав, Энтони повторился, Ну, сильно продажных нет, да там только треть их осталось. Нет, ты не подумай, мне их не жалко, хоть всех изведи. Я хихикнула. Но что дальше то будет? Теперь ведь новые политики к власти придут и снова воровать начнут. Сдвинул бровки мой ученик и любовник. Я упростил, конечно, сильно. В принципе, ты прав, конечно, людей не переделать. Как только человек входит в должность, на него появляется давление эгрегора. Это именно он ими так управляет, но не совсем. Задумалась я, на самом деле все чуть сложнее. Вот смотри, классический эгрегор, это, например, эгрегор страны. Вот скажем Англия, все, кто в ней живут, так или иначе с ним связаны. Он делится на разные отделы и подотделы. Внешняя политика, внутренние, зарплаты, налоги, пенсионные отчисления. Ну ты понимаешь, ну да, то есть люди в них работающие, работают на эгрегор, именно. Причем там хитро все, отбраковываются все, кто не подходит, и остаются только. Ну ты сам видел какие, и это с двух сторон работает тоже. В каком смысле? Ну эгрегор оставляет у себя только тех, которые ему подходят. Ну и с другой стороны, кто туда идет в политике и чиновники? Энтони задумался. Ну вот ты бы пошел, да ни за что. Политика, интриги, подсиживание, БРРР, ВААТ. Видишь, а кто-нибудь из твоих или моих друзей пошел бы? Можешь хоть кого-то себе представить? Да как-то даже в голову никто не приходит. Ага, но кто-то же туда идет, так ведь? А кто тогда? Никогда об этом не задумывался. Да и дядя мой, с которым я живу, ничего такого не рассказывал. Ну вот, это особые люди. Их можно более точно определить и показать их характер путем отсеивания, улыбнулась я. Это как? Ну вот смотри, в политике идут ни повара, ни плотники, ни столяры, ни металлурги, ни пожарники, ни доктора. Начинаешь понимать, ты имеешь в виду, что эгрегор подбирает себе абсолютно бесполезных людей, ничего не умеющих по жизни. Более точно можно сказать, что туда идут не желающие и не умеющие делать ничего своими руками и головой. Люди, не способные к креативной работе. Именно такие эгрегору больше подходят. Бездумные винтики. Объясняла я. Самый экстремальный пример – это армия. Так давай вернемся к тому, с чего мы начали. Выбил меня из лекторского тона Энтони. Да, так вот, мое решение этой проблемы – это двусторонний подход. Во-первых, я сейчас аккуратно вытягиваю всю энергию из больших эгрегоров, сказала я, сама их суть, это попытаться заставить массы народа думать в одном и том же направлении, но на это нужна энергия, а я ее выкачиваю, улыбнулась я. Когда я закончу, такие понятия как религии, страны, огромные организации и все похожие останутся в прошлом. Они станут ненужные и люди перестанут о них думать так, как раньше. То есть все страны исчезнут? Совсем не сразу. Эгрегор – это тоже не ультимативный определитель сознания. Даже без него, люди будут продолжать двигаться туда же либо по привычке, либо за неимением альтернативы. Понимаешь? Кажется, да. Они всю жизнь были частью эгрегора. Буквально с рождения. Им займет некоторое время перестать об этом думать. Ну да, но все равно, продажные политики останутся. Даже не из-за страны как Англия, а просто из-за должности. Если есть люди, дающие откаты, найдутся люди, берущие откаты, логично, ну это же совсем просто. Многие посчитают, мол, если дураки платят, чего б не взять. Именно, и как раз тут вступает в ход мое, во-вторых, Тони вопросительно уставился на меня, хитро сверкая глазами. Ну говори уже, что ты такое сделала, это целая система, но она довольно отлажена. Мои дроны ментально программировали несколько людей из правительства. Знаешь, как все президенты, особенно в больших странах, в момент инаугурации клянутся на Библии, соблюдать законы и другие вещи, которые никто никогда не исполняет. Помню такое, что то было, да, и королева, и парламент, да многие, и что в этом такого? Так вот, теперь это не только церемония, теперь это реальная магическая клятва. И теперь вообще все правительства, высшие и средние чины в армии да везде, будут давать реальные клятвы, сказала я, ну в смысле они еще не знают, что клятвы магические, но когда их первый раз приложат откатом, сразу узнают. Но как, насколько я знаю, магические клятвы могут давать только маги, в шоке смотрел на меня Энтони. Ты путаешь, вы даете обещание эгрегору и он проверяет выполнение и выдает наказание, и потому, только те, кто подключены к этому эгрегору магии, могут давать клятвы, как ты привык. Простецы не подключены, и потому магических клятв дать не могут. А у тебя и с этим что-то свое? Да, у меня Искин полностью отслеживает все клятвы, встраивая людям в ауру механизм обратной связи. Сам отслеживает, сам напоминает, сам наказание раздает, в зависимости от преступления, ответила я. Ну там в общем гибкая система, конечно, все это в облегченном варианте и не смертельно, но особо не забалуешь. Ох, коварная ты женщина. Да, я такая, улыбнулась я. Да там лет через 20, это все за ненадобностью отпадет. Система уже много раз проверена, да и я не одна ей пользуюсь. Все мои сородичи, занятые исходной работой, именно так и поступают. Хитро придумано. Что тут еще сказать? Ну да, но зато, слуги народа, наконец в кои-то веки будут именно слугами народа, а не набивальщиками собственных карманов. Это да, ты такая умная у меня, сказал Тони, хитро глядя на меня, а я почувствовала, как в эмоциях начинает превалировать возбуждение. Тут же получила подтверждение, почувствовав, как его твердеющий член упирается мне в промежность. «Можно я тебя раздену?» – спросил он меня. «Конечно, только ты помнишь, одежда пропадет, когда ты ее с меня снимешь». «Да, я помню». Расстегнув мое платье, он снял его через голову. Я осталась в корсете, чулках и туфлях на каблуке. Мои трусики он уже сорвал. Раздевшись сам, он обнял и поцеловал меня, положив спиной на стол. Я громко вскрикнула от того, как сильно он вошел. Обняв моего возлюбленного руками и ногами, я начала подмахивать в такт его движений. Сидя в чистом прудике на коленях своего возлюбленного, я тихо млела от его поглаживаний. Наш первый раз этим утром был резким и быстрым. Тони просто брал меня, и мне это очень нравилось. Пережигая страсть, второй раз был долгим и нежным, и кончили мы одновременно. Теперь мы просто наслаждались теплой водой бассейна. Это был наш своеобразный ритуал, вот так молча сидеть в воде, расслабляясь после секса. Но даже в это время Энтони не забывал тренироваться. Мне больше не приходилось усыплять ни его, ни моих остальных учеников. Я просто аккуратно приподнимала их астральные тела вверх, давала некоторый обзор и снова отпускала обратно. Многие мои ученики делали определенные успехи, но сами повторить этот трюк еще не мог никто. Да оно и не удивительно. Это, как если бы человек в первый раз увидел играющий оркестр. Первое чувство, шок, информации море, и ничего не понятно. Постепенно, человек начинает привыкать, различать музыкальные инструменты, потом осознает звуки, потом складывает их вместе, затем он сможет дать какие-то связанные, словесные описания увиденному и услышанному, ну и далее, он уже сам сможет попробовать играть на инструменте. Совершенствуясь и познавая новые горизонты, предыдущие, старое его понимание станет казаться ему детским и упрощенным. Учебный год закончился. Для меня первый курс, а для Энтони четвертый. Оставалось всего несколько дней, пока последние ученики получат свои отметки, хотя непонятно, зачем в замке держали и всех остальных. В следующем году Тони планировал уходить из Хогвартса. Да и я тоже уйду. Встречусь с Луной этим летом и, может быть, даже уговорю ее не ходить в эту школу. Сейчас, после всех моих пертурбаций, стало хоть полегче. Учителя действительно учат, они заняты политикой и интригами всех со всеми. Да и факультеты перестали настолько обосабливаться. Хаффлпафф и Ривенкла вообще постоянно друг у друга в гостях сидят. Да и Гриффиндор со Слизерином перестали так уж собачиться, как раньше. Во-первых, все эгрегоры факультетов я просто убила. Они были совсем мелкими. А во-вторых, там в основном ситуацию подогревали Снейп и МакГонагалл, и естественно директор втихаря подначивал. То баллов добавит ни за что, то какую-то сомнительную речь толкнет. А теперь Снейп и МакГонагалл больше нет, а Дамблдор затаился. Вот ситуация сама собой и затихла. Не то, чтобы гриффиндорцы и слизеринцы вдруг начали обниматься при встрече, но хоть не собачатся и не дерутся больше, и то хорошо. «Тебе надо будет домой?» – спросила я Тони. «Да, меня с вокзала дядя забирает». «Зачем тебе вокзал и этот поезд? Ты еще предложи на перекладных до Лондона поскакать. Я тебя прямо домой подкину послезавтра. Я тебе что, надоел, глупый? Твой браслет – это пропуск сюда и портал, хотя пропускает только тебя. Да ходи хоть каждые 5 минут туда-сюда, или не ходи, спишь ты все равно тут со мной. Вещи ты свои и так все перенес, да и немного их было. Если тебе что-то понадобится, скажи мне, я тебе либо дам готовое, либо создам. Я и всех наших друзей так раскидаю по домам, чтоб ты знал. Зачем всем в этом поезде трястись? Эх, а если я захочу что-то купить, например, цветы для любимой девушки, ну я тебе только что добавила функцию общего семейного пространственного кармана. Ощущаешь? Да, ты уже должен знать, как им пользоваться. Знания подгружаются прямо в разум. Мы теперь можем оба класть и вынимать оттуда любые вещи, на любом расстоянии. Ну вот, там 1,5 тонны этих фантиков лежит. Не знаю сколько точно, так и не посчитала. Это с тех бандитов, которых мои дроны перебили. Я их изъяла из оборота, чтобы не обрушить финансовые рынки одновременным быстрым вводом большого количества наличных. Я в шоке, но это ведь твои деньги. Да что я с ними буду делать? Ну вот зачем они мне? Ну как зачем? А если тебе понадобится что-нибудь купить? Ну вот что? Дай пример. Ну не знаю, что обычно покупают. Еду, например, забыл, я не ем. Если только для вас, но у меня синтезатор пищи. Он может синтезировать любую еду любых миров. Так, что еще, шмотки и косметику, бесполезно, глянул он на мой браслет, содержащий генератор любой одежды в виде твердых иллюзий, телевизоры, телефоны, может технику какую, шутишь, мои голоэкраны видел, да, плохая идея, а компьютеры, это барахло, да компьютер в твоем браслете на 40 порядков мощнее самых лучших моделей, что можно у вас купить, да, тяжело с тобой, что, реально тебе ничего не надо, из вашего мира? Только ты и мои друзья, больше никто и ничто. Если я даже вдруг замечу что-то, ну не знаю, произведение искусства, моя нано-кузница произведет копию мгновенно. Но в копиях картин не будет души, улыбаясь, пафосно сказал Энтони. Будет, будет. Та душа, это запечатленные энергоформы на более высоких срезах реальности. Их художник вкладывает во время создания, но моя аппаратура скопирует и их тоже. Так что все будет, улыбнулась я. Ну уж если вот прям сильно надо, возьму из тех же фантиков в нашем кармане и куплю. Ваят, а тут я раз, и все потратил, засмеялся он. А про нано-кузню ты забыл? Напечатаю себе еще 1 тонну тех же фунтиков и заплачу ими. А вдруг заметит, что они фальшивые? Как? Почему не те, оригинальные, фальшивые? Методами вашей науки их не отличить. Да я даже не знаю, есть ли где-то в мультивселенной устройство на такое способное. Ну все, сдаюсь. Убедила ты меня, богатая и завидная у меня девушка. Рассмеялся Энтони. Вот, и не спорь, раз так, поцеловала я его. Глава 13. Решение проблемы Дамблдора. Идя по коридорам замка к башне директора, я удивлялась. Странно, чего это он от меня хочет в последний-то день занятий? Вот сидел ведь тихо под лавкой и никого не трогал. Что вдруг произошло? Отдав команду дронам провести анализ, я начала получать данные. Считав мысли директора, облетев весь кабинет, они выдали обработанные данные. Кабинет заполнен под завязку зельем болтливости и зельем доверия. Ага, понятно, а вот старичок артефакт припрятал. Он будет всю нашу беседу записывать. Ну оно понятно. Дамблдор-то теперь своими воспоминаниями через думосброс не способен поделиться. Теперь нужен отдельный артефакт. И где достал? Редкая довольно вещь. Хэймэм, ну. Старичок старался изо всех сил. Разговаривал мягко и вкрадчиво и улыбался мне, как будто я его любимая внучка. Пытаясь выудить из меня информацию, видимо он хорошо подготовился. Все портреты предыдущих директоров спят. Даже Феникса усыпил. Распылил кучу зелья и даже убрал из кабинета некоторое количество своих пыхтящих и свистящих артефактов, которые раньше не давали сосредоточиться. «Скажите, мисс Поттер, меня беспокоит странная смерть профессора Квиррелла несколько месяцев назад. Вы ничего об этом не слышали? Его убил дух Волан-де-Морта, сидящий у него в затылке, насколько я знаю. Так вы знали. Так же, как и ты. Директор, зачем нанимать на должность преподавателя человека, одержимого духом неназываемого? Все же школа, это не твоя лаборатория, а дети, это не твои лабораторные крысы. Я должен был заманить Тома в ловушку, как вы не понимаете. Вообще никак не понимаю, и не хочу понять. Своих детей, если бы они у тебя были, можешь как приманку использовать, а чужих не смей, ответила я, смотря ему прямо в глаза. Значит, это все же была ты? Задумчиво спросил он. «Моя головная боль, это ведь ты виновата, а нечего ставить закладки всем детям, я поснимала их сотни. Причем ладно бы ты был нормальный менталист, но ты же косорукий дегенерат, ничего не умеешь и просто ломаешь маленьким детям психику. Значит, и Уизли, это ведь вы их убили? Их убило зелье, которое они готовили для меня. Они готовили его, чтобы бросить в меня, просто оно прореагировало и подействовало на них самих. Причем директор, Они уже убили двух маглорожденных. Ты ведь замял это дело. Но почему зелье прореагировало? Гнул свое старикан. Я туда добавила порошковое серебро как ускоритель реакции. Вот и прореагировала. А МакГонагалл, это ведь тоже ваших рук дело. Ну ты ее послал за мной следить, не так ли? Что же ты ожидаешь? Почему я должна жалеть твоих шавок? Как же вам не стыдно? Вы же убили человека. Пытался надавить на жалость он. Да вообще никак не стыдно. Стольких людей, сколько ты прямо или косвенно убил, это просто не счесть. Так что не тебе читать мне мораль. Тогда получается и все эти таинственные исчезновения людей и сотрудников Аврората тоже ваших рук дело. Вы ведь и в этом замешаны. Людей там не было. Там были бешеные животные, которых я просто усыпила. Как это делают с бешеными псами. Все твои шестерки замазаны в таком, что, если их судить по законам любой страны, магической или нет, они бы все получили по 10 лет непрерывного поцелуя дементоров. Вы просто чудовище. В ужасе отшатнулся он. Ой, ну кто бы говорил. Скольких ты довел до сумасшествия, сколько судеб сгубил своими закладками, скольких ты подставил, даже своего любовника Геллерта. Это ведь ты сломал ему мозги своим всеобщим благом. А потом, когда он отработал свое, ты его предал. Загонял я его в тупик все больше и больше. Это ты гнобил мальчишку Тома Риддла. Ты сводил его с ума, а потом натравил его на тогдашнее министерство. Это все было необходимо для высшего блага. Меня это не волнует, а все твои бредни, это просто лепит сумасшедшего. Чем бы ты ни хотел оправдаться, это все только твои домыслы. Факт в том, что ты убил миллионы прямо или косвенно. Но это, мне не интересны твои отмазки, ответила я, вставая. Больше не лезь ко мне, потому, что следующий раз ты не переживешь. Я встала и вышла из его кабинета, переносясь в гостиную факультета. Улыбнувшись, я сказала: ребята, кто хочет смешное и увлекательное шоу? Все мои друзья тут же подскочили ко мне. Показав нашу беседу с Дамблдором всем моим друзьям, я отключила голоэкран и начала готовиться к представлению. «Скажи, а Квиреллу действительно был одержим?» – спросила Сьюзен Боунс. «Ага, оказалось, он был одним из его сторонников и искал либо его упоминание довольно долго. Он уже забросил поиски, но в одном из путешествий по Албании наткнулся на дух неназываемого. Он сам его искал?» – спросил Невилл. «Ага, тоже результат сломанной Дамблдором психики. Такое впечатление, что Дамблдор копался в голове у всех маглорожденных, да и полукровок, тоже. Снипу, кстати, тоже он мозги сломал. Вот мразь, а прикидывался добрым старичком», — сказал Энтони. «Этот добрый старичок явился первопричиной начала Второй мировой войны, так что это тот еще урод. Запросив пищевой синтезатор сгенерировать попкорн, напитки и сладости, она накрыла на стол. «Кстати, ребята, приготовьтесь, скоро начнется», — сказала я. «Что начнется?» — спросила Гермиона. «Ну, директор-то записал всю нашу встречу на кристалл, и теперь помчался созывать полное заседание Визингомата. Задействовал все ниточки, которые только смог», — захихикала я. «Буквально срочно, буквально катастрофа, хи-хи. А ты не боишься, что ваша беседа станет известна широкой публике?» — спросил меня Энтони с беспокойством. «Да чего бы она стала известна?» — сказала я, подбрасывая артефакт записи в руке. «Это то, о чем я думаю. Сейчас проверю», — сказала я. «Да, это то, о чем ты думаешь», — сказала я, считывая его поверхностные мысли. Энтони хихикнул и спросил: «Но он же что-то отнес в Визингомат, что-то ведь он должен будет показать». «Ну да, сейчас и посмотрим, что же он такое туда мог принести», — хитро улыбнулась я. «Мне уже и самой интересно, что же это может быть. А если серьезно?» — спросил меня мой парень. «Если серьезно, меня просто до сих пор умиляет, насколько некоторые разумные могут быть неразумны. Я сотни раз видела, как даже самый тупой гоблин из самой занюханной пещеры просто и спокойно убегает от опасности, бросая все и сверкая пятками, если только видит, что этот противник ему никоим образом не по зубам. Но, видимо, этот экземпляр...» Я махнула рукой на экран, где постепенно собирались недовольные срочным вызовом маги. «Этот, все же тупее гоблина, потому как раз за разом пытается наскакивать на дракона, сам при этом являясь мелкой мышкой, ничего из себя не представляющей». Развернувшаяся на голоэкранах картина показывала почти заполненный зал собрания магов Визингомата. На трибуну вышел Тибериус Агдин. Именно он заменил Дамблдора на посту председателя, и именно он был самым ярым его противником. «Сегодня мы все собрались здесь по срочному вызову мистера Дамблдора, который оторвал нас от дел, заявив, что у него имеется исключительно важная для всей магической Британии информация, и нам неотложно необходимо бросить все свои дела для сбора на этом внеочередном совещании. Даже слепой бы смог заметить неприязнь и иронию, исходящую от председателя. Он давно изучал все дела, делишки и даже странные и длинные речи Дамблдора и пришел к однозначному мнению. Дамблдор, проходимец, каких поискать, и верить его словам нельзя ни на секунду. Сидя за кафедрой с торжествующей улыбкой, Дамблдор до бела сжал свои руки на крышке стола. Ярость клокотала в нем, но он сдерживался. «Еще не время», — думал он. «Сейчас он им покажет истинное лицо героини магического мира. От обвинений в его сторону он отмажется. Не впервой. Надо только дать повод, показать врага безнаказанно убившего сотни чиновников, людей, которых они знали, и знали лично. Мистер Дамблдор», — повернулся к нему председатель, — «пожалуйста, огласите высокому собранию причину, по которой вы выразили такую настойчивость». Слово «бестактность» явно напрашивалось в данном контексте, но Тибериус сумел сдержаться. «Конечно, председатель», — сказал Дамблдор и вынул из кармана артефакт записывающего устройства. «Я бы хотел предъявить высокому собранию Визингамота этот записывающий артефакт. Из его просмотра вам сразу станет ясна подоплека моей срочности и настойчивости, а также станут ясны мои мотивы. После этого мы обсудим далее, что нам всем делать с этой информацией». Дамблдор встал и через специального служку передал артефакт записи председателю. Усевшись обратно на свое место, он приготовился смотреть дальше и расслабился. «Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что это такое», — еле сдерживая раздражение, произнес Тибериус. «Ах, это запись моей беседы с так называемой мисс Поттер. Предлагаю просмотреть саму запись, и тогда мы сможем продолжить», — улыбнулся своей дежурной улыбкой Дамблдор. Выдав замысловатый пас своей палочкой, Тибериус Агдин развернул огромную область прямо над кафедрой, в которой виднелся кабинет директора в Хогвартсе. Директор сидел за своим столом и перебирал какие-то бумаги. В дверь постучали, и внутрь зашла девочка. Многие волшебники смогли узнать мисс Поттер из фотографий, в последнее время крутящихся в ежедневном пророке. «Вы хотели меня видеть, директор?» «Да, девочка моя», — сказал Дамблдор, выходя из-за стола. «Я хотел сказать, что я большой желтый банан», — проникновенно вещал он. «Откуда у меня по кабинету летают розовые слоники?» — спросил Дамблдор и начал яростно отмахиваться от несуществующих противников обеими руками. Директор прыгал по кабинету, размахивал руками и кричал нечто непонятное, а в это время бедная девочка медленно, спиной отходила к двери, с ужасом на лице глядя на директора. Когда она уже почти уперлась спиной в дверь, Дамблдор отвлекся от своего занятия и, взглянув на мисс Поттер, подпрыгнул и заговорил вкрадчивым тоном. «Куда же ты, девочка моя? Я хотел показать тебе нечто очень интересное», — сказал он и одним махом скинул свою ядовито-фиолетовую мантию, оставшись в одних розовых панталонах. «Я хотел показать тебе мою волшебную палочку», — завопил он дурным голосом и начал стягивать свои розовые панталоны. Взвизгнув, мисс Поттер подпрыгнула и выскочила за дверь кабинета, оставляя Альбуса одиноко причитать. «Ох-ох, никто не хочет подержаться за мою палочку», — с сожалением заявил Дамблдор, потрясая старческим пузом. Он начал поднимать руки вверх и кричать: «Фаукс, Фаукс, мой верный друг, иди ко мне, моя хорошая птичка, твоему хозяину надо с тобой пообщаться». Весь Визингамот наблюдал несчастного феникса, застывшего и прижимающегося к дальнему концу клетки, и в ужасе, расширенными глазами глядя на Альбуса. «Иди ко мне, моя птичка, мне надо, мне очень надо, ну иди же». Фаукс замахал крыльями и, громко закричав, тут же осыпался прахом. «Все предатели, одни предатели вокруг, меня никто не любит», — с болью в голосе заявил Дамблдор. «Ну и ладно, вот вам всем», — сказал директор, повернулся задом в своих розовых панталонах прямо к залу Визингамота, нагнувшись, стянул их вниз и закричал: вот вам всем», — тряся своим задом. Председатель взмахнул палочкой, и изображение исчезло. «Это просто возмутительно», — воскликнул он. «Мало того, что вы притащили нас сюда, так вы решили поиздеваться над верховным органом власти страны». Дамблдор и сам сидел в полнейшем обалдении и не мог выдавить ни слова. «Вы сошли с ума», — прокричали из зала. В зале начался гул и переговоры с выкриками в сторону Альбуса. То тут, то там слышались возгласы наподобие: «Возмутительно, несчастная девочка, это просто оскорбительно». Но председатель решил навести порядок. «Господа, прошу высказываться по сути вопроса». Одна немолодая женщина подняла палочку, заявляя свое право высказаться. «Я считаю поступок мистера Дамблдора не только мерзким, но и просто оскорбительным по отношению ко всем и к себе лично. Я предлагаю заключить присутствующего здесь мистера Дамблдора под стражу и провести врачебное освидетельствование его ментального здоровья. Если он ментально нестабилен, требуется провести принудительное лечение, а если господин Дамблдор в своем уме и это его способ поглумиться над высоким собранием, то его требуется судить и заключить под стражу». Неприкрытый намек на тему: «Лучше бы тебе реально заделаться больным на голову, иначе мы упечем тебя настолько далеко». «Что?» — вскричал Дамблдор. «Но вы не можете. Это все она, эта мерзавка все подстроила. Я не виноват», — в шоке вскричал Дамблдор. «Кто за то, чтобы поддержать это предложение?» — спросил Тибериус Агдин. Палочки подняли чуть больше половины волшебников. «Кто против?» Появилось совсем немного палочек. Все остальные воздержались от голосования. «Мистер Дамблдор», — официальным голосом начал оглашать постановление председатель. «Согласно воле Визингамота, вы будете заключены под стражу, где должны будете пройти принудительное медицинское освидетельствование. По результатам, вам либо будет выдвинуто обвинение с заключением под стражу, либо назначено принудительное лечение». «Я не виноват, это все негодная девчонка. Это она подменила артефакт, когда уходила из комнаты. Я точно знаю, это все она». «Мистер Дамблдор, вы хотите сказать, что первокурсница, ничего не знающая о магии, только начавшая обучение, смогла успеть за время вашей беседы записать поддельный артефакт с вашим голосом и вашим КХМ-телом и успела его подменить, пока вы, вроде бы как величайший волшебник современности, отвлеклись?» «Да, это все она», — закричал в панике он. «Не морочьте мне голову», — крикнул он на директора. «Уведите заключенного», — крикнул Тибериус нескольким аврорам. Они начали двигаться в сторону возмущенного директора. «Неужели вы думаете, что я просто так дам себя задержать?» «Фаукс», — закричал директор, поднимая руки в знакомом жесте, но ничего не произошло. «Фаукс», — крикнул он еще громче, но так и остался стоять в тишине с поднятыми руками. С несвойственной старикам резвостью Дамблдор вскочил на трибуну и выхватил палочку, пытаясь создать какие-то заклинания, но его палочка, выпустив несколько искр, осыпалась пеплом прямо в его руках. В шоке глядя на свои пустые руки, он не успел отреагировать на оглушающие и связывающие от авроров, и с грохотом свалился вниз. «Ну вот и все», — сказала я, сворачивая голографический экран. «И что теперь будет?» — спросила Ханна. «Ничего особенного. Вот как раз теперь все только начинается. Больше не будет манипулятора, зомбирующего мозги детям и ломающего их судьбы. Не будет войны. Да, тишина и покой», — мечтательно сказала Ханна. «Именно, и поверь, тишина и покой в школе — это как раз ее нормальное состояние. А вот выживание как было до этого? Нет. Все мои ученики попрощались со мной и разошлись. Единственный, кто остался, был Невилл. Ты знаешь, я поеду на поезде. Мои родители. В общем, когда ты вывела их из комы, они теперь стараются любую свободную минуту проводить со мной. Им будет приятно встретить меня на вокзале. Я совсем не против. Могу также предложить альтернативу. Подожди у меня до вечера, а перед приходом поезда я тебя перекину прямо в вагон. Действительно, так будет лучше. Просто понимаешь, Невилл потупился. Они считают, что пропустили все мое детство, и для них сам Хогвартс и Красный паровоз – это как возврат обратно. Для меня, для них, для всех. Он поднял на меня глаза и произнес: для них ведь не было этих 11 лет. Вот их пытает Беллатрикс Лестрейндж, и через мгновение они уже смотрят на своего взрослого сына. Да, это действительно сильный шок, но ты не переживай, я, когда лечила, специально на этот момент обратила внимание. Теперь у них все будет хорошо. А насчет паровоза, как хочешь, Ханна ведь тоже через меня идет, а не будет в поезде трястись, — улыбнувшись, хитро подмигнула я. Так что не тушуйся и не теряй момент. Глава 14. Начало каникул. Казалось бы, вроде каникулы уже начались, отчего же тогда плотность событий с утра только нарастала? Сегодня мы с Тани решили отдохнуть с утра и повалиться под одеялом чуть подольше. Ну точнее, каким одеялом? Моя кровать – это тоже хитрый магический конструкт. Представляет она собой просто участок пола. Да он только цветом от всего остального пола и отличается. Там ты не лежишь, а как бы висишь в воздухе на плетении антигравитации. Оно почти аннулирует твой вес, и в такой кровати отлежать себе что-то нереально. Естественно, там нет ни матрасов, ни простыни, ни одеяла. Эльфийские ментоплетения также поддерживают комфорт и способствуют отдыху и релаксации.